За пару секунд я убил не меньше десятка устроивших на нас засаду солдат. Мое кимоно, лицо, руки, волосы, все мое тело вмиг было окрашено в алый цвет, от которого так и исходила демоническая аура. Поднялся туман из крови, а с ним и вонь кишок, которые неоднократно цеплялись за мои руки и нижние конечности. Я не обращал на это внимания и, сломя голову, ломился вперед, размахивая клинком во все стороны. Скоро мне надоело сдерживать себя, и я позволил чакре леса покрыть тело, являя миру два рыжих хвоста из ядовитой чакры. Во вторую, свободную руку я взял кусаригаму, лезвие которой также покрылось чакрой воздуха и стало еще острее. Бойня продолжилась. Я молотил уже расчлененные тела, не обращая внимания на то, что творится вокруг меня. До ушей доносились крики, вопли. Я не могу подобрать слово, способное описать то, что доносилось из ртов пока еще живых людей. При виде меня они успевали лишь всхлипнуть, после чего их разрезало мое оружие. Прошла минута, а я быстро сбился со счета, сколько людей я превратил в кровавый фарш. Сначала мне казалось, что солдат было не больше сотни, но после 200-го тела я перестал видеть смысл считать их и продолжил смертельный танец, оказавшийся последним и самым ужасным зрелищем в жизни бедолаг. Да, где-то внутри, глядя в глаза, наполненные страхом и отчаянием, мне стало жаль их. Но, как я уже и сказал, моим сознанием завладела ненависть, которая все больше и больше усиливалась от одного лишь взгляда на оружие в руках посланников-пришельца, посмевшего пронести в этот мир мерзкие дары современности. Все дошло до того, что мне надоело драться с оружием, и я не заметил, как оно исчезло из моих рук. Я почувствовал, как за спиной отрос еще один хвост, и сразу за ним у меня отросли чакра-когти. Самое страшное происходит тогда, когда человек начинает получать удовольствие от убийства. К сожалению, я и не заметил, как эта участь настигла и меня. Чем-то это чувство было похоже на похоть. Столь же противно, но после нового убийства ты испытываешь эйфорию и тянешься к следующей жертве. Я на глазах стал превращаться в монстра, нет, скорее, в голодного демона, пытающегося утолить жажду. Мой образ стал воплощением демонического ужаса в глазах убитых от моих людей. На их лицах навсегда застыла гримаса отчаяния. Вскоре я перебил практически всех. В воздухе витала атмосфера ада. Меня это только забавляло. Впервые я испытывал удовольствие, когда меня называли демоном, монстром, чудовищем. Эти слова стали для меня неким подобием комплимента и только еще больше возбуждали меня. Остался один выживший. Он стоял на коленях и держал ствол у виска, готовясь нажать на курок. Его взгляд, он выражал ничего. Его глаза были стеклянными. Складывалось ощущение, словно он смотрел в пустоту. Глядя на последнего живого солдата, в моей голове всплыло воспоминание, где я, держа револьвер, стоял у костра. В тот момент у меня был такой же взгляд. Хоть снаружи я казался живым, внутри я был уже мертвым. Вдруг я ощутил толчок внутри себя. С моего тела слетела вся чакра хвостатого, желание убивать резко исчезло, и вместе с этим я упал на колени. Я был опустошен изнутри, ненависть, эйфория от серии убийств словно растворились в воздухе, не оставив за собой и следа. Я стоял перед солдатом с опущенной вниз головой, не в силах поднять на него взгляд. Но почему я почувствовал вину, стоя перед ним? Еще пару секунд назад я беспощадно убивал его товарищей, чувствуя самое настоящее наслаждение. Ответ нашелся быстро. Я стал тем, кем боялся стать еще при прошлой жизни. Вмиг я утратил все человеческое и стал демоном, поглощающим человеческие души. В конце концов, я, по своей же воле, снова опустошил себя. Я позволил ненависти завладеть моим сознанием. Я, а кто я вообще такой? Могу ли я называть себя человеком после такого? Может ли человек чувствовать одно лишь отвращение к себе? Наверное, это единственное, что сдерживало меня от того, чтобы упасть в пропасть, способную погубить мою личность. С моих рук стекала кровь убитых этими руками людей. Ее было настолько много, что за пару секунд образовалась алая лужа, в которой было видно мое отражение. На меня смотрели детские, наполненные грустью глаза, украшавшие золотистые пряди волос. Я и не заметил, как я вернулся к настоящему облику голубоглазого блондина. Слова жителей оказались правдой. Я действительно стал демоном, тем монстром, которым они меня представляли долгое время. Осознание этого еще сильнее ударило по моей и без того больной душе. Наруто хотелось исчезнуть, сделать все, лишь бы не существовать в этой реальности. Но в то же время моя вторая, все еще живая личность Александра была против этого и говорил, чтобы я шел дальше. Внутренние противоречия застали меня в самый неудобный момент, но, несмотря на внутренние метания, я все-таки нашел в себе силы для того, чтоб встать и осмотреться. Ближайший радиус был усеян людскими телами. В воздухе держался кровавый туман, который приправляла вонь выпущенных наружу внутренностей. На деревьях висели конечности с разрезанными потрохами. Там же я смог заметить тела моих товарищей, погибших в первые секунды боя от града пуль. Картина, сложившаяся вокруг меня, была ужаснее любой другой. Я словно оказался в хоррор-фильме в теле маньяка. В глазах этих людей это выглядело именно так. Вдруг я вспомнил о выжившем человеке и повернулся к нему. Он все так же стоял на коленях с приставленным дулом пистолета к виску. Палец все так же дрожал, не в силах нажать на крючок, способный решить все проблемы этого человека и прервать ужасный сон. Он хотел умереть, но даже после всего увиденного его внутренние инстинкты не сломались и пытались удержать его существование, хоть внутри он был уже давно мертвым. «Убей меня!» Вдруг со мной заговорил выживший загробным голосом, лишенным каких-либо человеческих эмоций. «Почему ты остановился?» Я так и не смог найти ответ на поставленный вопрос. Это точно не жалость, так как она вышла из меня вместе с другими эмоциями. Скорее, его остекленевший взгляд позволил мне самому заглянуть себе внутрь и увидеть собственное состояние души. В этот момент мы были с ним идентичны. Однако озвучить свою теорию я так и не решился, посчитав, что от этого не будет никакого толка, и поэтому отобрал ствол солдата, положив его в инвентарь. Его руки обвисли. «Кто вас сюда послал и дал это оружие?» Я спросил то, что первое пришло в голову. «Это человек, подобный дьяволу». Зрачки солдата округлились еще сильнее. Он улыбался, когда давал нам оружие и говорил, что это ключ к новой жизни. Целый месяц мы проходили тренировки в надежде, что это принесет результат. Мы хотели стать сильнее и отмстить тем, кто погубил наши семьи. Но все это обломалось в один момент. Вся армия уничтожена, и я тоже. Кто он и где он находится? Дворец Миши, красное небо, что не восточном побережье огня. Там он руководит всем. На мгновение солдат замолк, после чего посмотрел в мои глаза, отчего по моей спине пробежал холод. «Убей меня, я уже не жив». Голос солдата резко прервался, как и его существование. Мой кунай вошел точно в сердце и оборвал нить, держащую человека, или же его оболочку, в этом мире. Хоть я не чувствовал сожаления к нему, я все равно решил, что так будет правильнее и, как бы странно ни прозвучало, гуманнее. За собой я оставил гору трупов. Это событие однозначно поднимет на уши весь мир, и в особенности страну огня. Совсем скоро сюда прибудут силы Листа, которые прочешут округи с целью найти виновника резни. Поняв это, я создал около сотни теневых клонов и вручил им пару свитков, в которые они принялись запечатывать все огнестрелы, в том числе и гильзы от них. Со своей работой они справились быстро и отдали все найденные экземпляры мне. Спрятав свитки в инвентарь, я вошел в иллюзорный барьер, оставив только обрывистый след. Теперь передо мной стояла новая цель – стать сильнее любой ценой. Неважно, что про меня будут говорить другие, что станет на моем пути, я не сойду с него и проломлю все стены ради достижения своего. 7.21. Кабинет Хокаге. Кабинет лидера деревни, скрытой в листве с самого утра, был наполнен запахом табачного дыма и купы свежих документов. Хирузин Сарутоби сидел за главным столом и уже как 20 минут принялся подписывать бумаги. Сегодня у него был в особенности загруженный график. Связано это с тем, что в этот день Канаху должен был посетить руководитель страны огня вместе со своей новорожденной дочерью и молодой супругой с целью отведать красоту здешних пейзажей. А это значит, что Хокаге должен сделать все по лучшему разряду. Тяжело вздохнув, Хирузин сонливо потянулся руками вверх и подошел к окну, с которого открывался воистину шикарный вид на деревню Шиноби. В последнее время он стал меньше прогуливаться по ее улицам, поэтому приходится довольствоваться малым и наблюдать за естественным течением жизни жителей. Хирузину нравилось это, ведь подобное наблюдение погружает его в теплые воспоминания из прошлого, где он, быв молодым, совсем неопытным Шиноби, не знающим ужас войны и потерянных жизней товарищей. В особенности его всегда умиляли дети, которые в глазах взрослых являются воплощением радости и беззаботности, комком любви, к которому всегда хочется подойти и обнять, так же сейчас. Однако голову Сарутоби не покидают образы двух проблемных юнцов, обучающихся вместе в Академии Шиноби. Речь идет об Узумаки Наруто и Учихи Саске, которые еще с начала обучения искусству ниндзя стали не разлей вода. Сначала эта дружба не нравилась верхушке деревни, в частности Шимури Данза, главному давнему товарищу Сарутоби, ведь считали, что в будущем Учихи могут воспользоваться своим влиянием и переманить Джинчурики на свою сторону, дабы в будущем использовать силу девятихвостого лиса, запечатанном в нем. Однако все уладилось, когда прошла зачистка клана красноглазых дьяволов. Тогда Хирузин и его товарищи увидели, как нарастает дух соперничества между Наруто и Саске. А как известно, конкуренция – это стимул прогресса шиноби, способный ускорить и без того быстрый прогресс с двух молодых гениев. В особенности выделялся Узумаки, так как, несмотря на наложенные на его разум закладки, в своем возрасте он обладает несколькими стихийными техниками Вранга, а также без посторонней помощи способен контролировать часть силы 900-го и удерживать себя в сознании. Это стало ясно из недавнего доклада Джирайи, который в подробностях описал свой бой с Джинчурики, подметив ключевые моменты. Сарутоби нравятся результаты, которые приносит Узумаки. Однако в этой истории потерялся Учиха, который, по словам жабьего отшельника, также присутствовал на спарринге и собственными глазами видел высвобождение силы Кьюби. Когда дружеский бой закончился, Наруто обнаружил, что Учиха исчез, предварительно не уведомив о своем уходе. Хирузин помнил слова Табирамы Сенсей о том, что Учихи – непредсказуемые существа, и что к ним лучше не лезть в голову, ведь понять их все равно никто не сможет. И этот случай не стал исключением. Даже на пару со своим учеником Сарутоби не смог разгадать ясную причину поведения Саске, лишь предположив, что в моменте он почувствовал зависть по отношению к увиденным силам Узумаки, потому не выдержал и сбежал. Учихи с самого начала своего существования были подвинуты на силе и пытались достичь ее, чего бы это ни стоило. Отличным примером есть Мангёка Шаринган, глаз дьявола, который может проявиться у черноволосых после сильного эмоционального потрясения. Некоторые уникумы убивали своих друзей в надежде, что у них также пробудится этот глаз, а когда ставало ясно, что ничего не получилось, они окончательно сходили с ума и становились негодными шиноби. И вероятность подобного поведения со стороны Саске навеивала на Хокаге тревогу, не дававшую ему нормально работать. Даже затяжки табачным дымом перестали помогать. На мою голову выпала участь наблюдать за неоспоримо проблемным поколением юнцов. От этой мысли Сарутоби отложил трубку и измученно протер глаза, обведенными старческими морщинами. Этот Узумаки не меньше приносит хлопот, чего только стоит его поведение. Решив окончить отдых, Сарутоби вновь умостился на стуле и принялся подписывать документы, коих на его столе было много. Но как только она протянул руку, чтобы достать ручку, от дверей раздался стук. «Хокаге сама, срочное донесение, входи», — приказным тоном молвил Хирузином, встретив взглядом входящего в его кабинет оперативника Анбу в маске льва. Неподалеку от города Буки нашей группой патруля было обнаружено место битвы. Голос, а точнее тон, с которым было сказано последнее слово анбушника, не понравилось Хокаге, потому он, отложив работу в сторону, перепросил: «Битвы? Нет, скорее, побоище». На момент оперативник замолк, чтобы перевести дыхание. В его голосе слышалось напряжение, не присущее обычно безэмоциональным оперативникам. «Я видал многое, но то, что я увидел там, ввергло меня в дрожь. Вот». Лев достал из кармана жилета две фотографии и отдал их Хирузину. Хватило одной секунды, и глаза Хокаге округлились до размеров плодов яблока. Это и не странно, ведь на снимке была изображена, как и описал оперативник, сцена побоища, горе расчлененных человеческих трупов, которую легко можно посчитать за сцену из фильма ужасов. Но это была реальность. Уловив тяжелый взгляд лидера Листа, анбушник продолжил тараторить доклад. «На месте мы смогли обнаружить тела нескольких нукининов, в том числе и Буншу Абураме, который все это время скрывался под другой фамилией. Также были обнаружены следы чакры вероятного убийцы, но его продолжение мы так и не смогли найти. Эти люди, они все одеты в одну форму. Кто они? Вам удалось установить, что эта толпа там делала?» «К сожалению, нет. Их лица невозможно опознать. Такое впечатление, демон восстал из глубин ада и устроил резню. Немедленно отправить спецотряды на место. Мне нужен четкий доклад». На миг задумавшись, Сарутоби добавил: «Всех старейшин в мой кабинет, есть», — молвил анбушник, растворившись в клубе дыма. Хирузин остался один наедине со своими мыслями. На его лбе вздулись вены, а атмосфера начала стремительно тяжелеть, что даже анбушник, висящий на потолке под скрытой иллюзией, едва сдерживал себя, чтобы не упасть в обморок. Он был намерен решить этот вопрос. Глава 27. Родная Коноха. Назад домой. По-быстрому зачистив барьер от кишащих в нем ползущих тварей в виде двухметровых змей, я забрал награды с босса и убитых солдат, после чего уже выскочил в реальный мир. Оглянувшись, я понял, что оказался на ветке дерева неподалеку от того места, где пару минут назад устроил резню, по масштабам сопоставимую с геноцидом небольшого поселка. Витающая в воздухе вонь кишок только подтвердила мои догадки, поэтому я не стал задерживаться на одном месте и призвал к себе нежить, подхватившую меня в воздухе. Ей я приказал лететь к базе, ведь в городе мои дела на данный момент окончены. Уверен, что после случившегося Хирузин без сомнения отправит туда значительные силы с целью найти меня, а идти разбираться с попаданцем у меня еще нет сил. Я сильно недооценил его, когда думал, что он создал небольшую группировку разбойников. Как выяснилось, он подготовил для нас целую армию солдат с огнестрельным оружием, в мгновение ока погубившим жизни моих сокомандников. Без сомнений, нас подставили. Либо Ридгей оказался продажной шкурой и сдал нас противнику, либо же убрали нас всех с целью захватить власть в городе. Пока что я не могу дать на это ответ, потому и голову забивать не стоит. В ближайшее время мне предстоит делать лишь одно – качаться и еще раз качаться, как корейский геймер, а то и похлеще него. Но перед этим я решил заскочить в лабораторию, ведь туда же я отправил Сакуру. Будет интересно увидеть ее состояние спустя день после случившегося. Крыс оказался очень даже быстрым, благодаря чему уже через 40 минут мы были у входа в убежище. Перед тем, как войти в него, я остановил крыса, который, было, хотел улететь по своим делам. «Постой», — произнес я, схватив нежить за хвост. Крыс оказался послушным и уселся передо мной, ожидая услышать дальнейшие указания. «Собери свою команду и отройте мне как можно больше информации о красном небе». «Есть». Крыс улетел, помахивая маленькими, демоническими крыльями, а же, в свою очередь, по стандартной процедуре влил в замок каплю своей чакры. Но перед тем, как войти, я вспомнил о важной детали. Сакура еще не видела мой настоящий облик. Силы объяснять, что к чему, у меня также отсутствовали, потому я решил нацепить на себя хинге, и уже потом войти. Дверь с грохотом открылась, открыв моему взору вид на ступеньки, по которым я спустился вниз. Внутри было гораздо теплее, чем снаружи, а аромат кофе располагал к себе домашней атмосферой. Войдя в непосредственно саму лабораторию, мой взгляд сразу же зацепила человеческая фигура, сидящая за большим, овальным столом. Ей оказалась Сакура, попивающая кофе с десертом в виде мятного пирога. Увидев меня, девушка сначала растерялась, но после вскочила с места и влетела в меня с объятиями. У меня не было настроения, и сам я был опустошен изнутри, однако, видя, как девушка обнимает меня, не сдерживая свой порыв радости, я попытался изобразить небольшую улыбку и приобнял ее в ответ. Было видно, что она сильно соскучилась и ждала меня. «Больно притворяться тем, кем ты на самом деле не являешься». Пустота внутри меня отторгала, как мне казалось, навязчивости чувства, исходящие от Сакуры. Ее эмоции были видны невооруженным глазом, и, в отличие от моих, они были настоящими. «Илларион, я тебя так долго ждала». Капли слез начали наворачиваться на глазах девушки. Это были слезы радости. Ее глаза блестели от рвущихся наружу эмоций. Но, когда ее взгляд пересекся с моим, этот блеск резко исчез, а сама Сакура отступила на пару шагов назад. «С тобой все в порядке?» Я не мог честно ответить на вопрос девушки, ведь в этом случае я мог бы испортить ее гораздо улучшившееся настроение. Поэтому мне пришлось на ходу сконструировать красивую ложь с маленькой долей истины. «Все в порядке. Просто я немного устал», для убедительности еще потер лобовые стекла. Но черноволосая быстро все поняла и молча кивнула, вернувшись за стол. В помещении воцарилось неловкое молчание, которое я не знал, как можно было развеять. Темы для разговора также не лезли в голову, кроме одной. «Как обустроилась? Хорошо приняли?» Мой вопрос попал точно в яблочко и воодушевил Сакуру, принявшуюся мне рассказывать все, что произошло с ней в течение суток. Ее слова стали для колыбельной, вследствие чего и я стал засыпать, пропуская всю суть слов сквозь уши. Как ни странно, я быстро уснул, не заметив это. Сознание погрузилось в пустоту, в которой не было такого понятия, как время и пространство. Я мог висеть там вечность, вот только меня резко выдернуло, но не лисьей, а мышьей лапой, тянущей меня за рукав кимоно. Едва как разлепив глаза, я осмотрелся. Мне понадобилась секунда, чтобы осознать, что я уснул прямо за столом. Господин, под ногами услышал тихий шепот. Повернув голову, я увидел морду моего верного ученого Айзена, который все это время активно дергал меня за рукав. Вы проснулись. Хух, Айзен. Голова все еще слабо соображала, потому я с недоумением выпучил глаза на крыса. Что надо? Я решил разбудить вас, поскольку уже утро, точнее 6 часов. Махнув на меня рукой, Айзен ушел обратно работать над рецептами вместе со своими подопечными. Вскоре я окончательно смог прийти в себя и заметил в углу лежанку, на которой сладко дремала Сакура. По всей видимости, она решила меня не трогать, или же ученый запретил ей делать это. У меня все еще было много дел в лаборатории, к примеру, то же самое изготовление яда на основе моей крови. Как сказал Айзен, того литра, что я ему дал месяц назад, не хватило и нужно еще, так как все экспериментальные образцы или взорвались, или превратились в то, что нам совсем не надо. Однако решение насущных проблем я решил отложить на потом и сконцентрироваться на действительно важных вещах, которые меня ждут в деревне. Внезапно настало утро, а это значит, что мне как можно скорее нужно добраться в Коноху, пока не стало совсем светло. Клон наверняка заждался меня в четырех стенах, и он будет очень рад увидеть оригинала. По крайней мере, я так только думаю. Перед тем, как попрощаться с моими верными учеными, трудящимися днем и ночью без остановки, я оставил на столе записку, адресованную Сакуре. Ночью я поступил нехорошо, и девушка могла еще как обидеться на меня. Поэтому в той записке я вкратце объяснил, что мне нужно позаботиться о еще одном, и уже тогда я решу, что с ней делать. С одной стороны, Сакуру можно отправить в Коноху, где она будет в полной безопасности. Там ей дадут нехилое пособие и временное жилье. А с другой, анбушники, периодически заглядывающие ко мне и делающие доклады Хирузину и Данза, быстро уловят связь между нами. Мне придется раскрыть свою истинную личину, потому скрываться под Хинги также не выйдет. Остается один вариант, мир эльфов, куда я также хотел заглянуть в ближайшее время. Но и это нужно тщательно продумать, чтобы ко мне не было никаких вопросов. Выйдя из лаборатории, я запрыгнул на спину призванного крыса и приказал ему как можно быстрее добраться к Коноху. Благо, этот тоже оказался шустрым, за счет чего уже через 30 минут я под видом мыши проскользнул меж ногами прохожих и побежал на полной крысиной скорости в квартиру. Добравшись к дверям квартиры, я приложил к стене ухо в надежде услышать шизофренические нападки моего двойника. Но, к сожалению, кроме храпа соседа-алкаша я так и не смог уловить звериным слухом. Анбушников рядом я по пути не обнаружил, поэтому церемониться не стал и снял хинги, нараспашку открывая дверь своего жилища. При виде родных стен, мне сразу вспомнились мои слова, когда я еще находился в убежище Нукинина в пятизвездочном отеле и всех его прелестях. Параллель для сравнения провести несложно. Чего только стоит двухъярусные, новые кровати там и моя треснувшая у основания лежанка со времен захоронения Хагорома, на которой его и отпевали. Тем не менее, мне хватило лишь одного беглого взгляда на коридор и пробегающего мимо меня таракана, чтобы мое настроение пробило плинтус и полетело навстречу с ядром земли. Закрыв за собой дверь и пройдя непосредственно в саму берлогу, моему взору предстало желтоволосое чучело с растрепанными волосами, сидящее в позе лотоса. Вокруг были раскиданы пачки лапши быстрого приготовления, которую клон, судя по открывшемуся рту и распахнутым глазам, приготовился вешать мне на уши. Настроения слушать сказки у меня не имелось, поэтому сказать хоть что-то своему двойнику я так и не дал, вместо этого зарядив ему меж глаз, отчего тот не выдержал и развеялся в волшебной дымке. Но сделал я это зря, ведь следом за этим мое сознание резкой волной накрыло память уклона. Реакция тела не заставила себя долго ждать, и в следующую секунду меня накрыло адской, головной болью. Впечатление, словно твой мозг со всех сторон протыкают раскаленными до побеления уголками, а после его опускают в жидкий азот. И схватившиеся за голову руки мне, на жаль, не помогли, поэтому даже не стал прислушаться к внутренней жабе и залпом выпил пузырек с зельем среднего восстановления. Окрашенная в зеленый цвет вода мне сразу начала помогать, и уже через минуту боль ушла, оставив за собой лишь неприятные покалывания, которые, скорее, исходили из моего подсознания. Это мне позволило подвестись на ноги и еще раз проанализировать обстановку в квартире. Убирать самому мне в любом случае не позволило бы повышенное ЧСВ, и поэтому для уборки я создал несколько двойников, сразу принявшихся за генеральную уборку, а сам я тем временем пошел на кухню заваривать чай из ароматных трав, которые, по заверениям продавца, хорошо успокаивают нервную систему. Вместе с этим я принялся анализировать полученную память клона, предварительно откидывая ненужную информацию. Как оказалось, день у двойника был не менее веселым, чем у меня. Нет, из квартиры он не выходил и весь день просидел в дома, как истинный интроверт-задрот. Но, думаю, мне стоит объяснять, что если я сам не ищу себе приключения, то они сами находят меня, где бы я ни был. И, по всей видимости, это правило распространяется на моих клонов. День интроверта начался, как и у обычных, здравых людей, то есть из посланных проклятий в сторону власти и текущих от осознания безысходности слез. Тем не менее, клон сумел взять себя в руки и даже встать с кровати, чтобы пойти провести утренние процедуры. Уже находясь в ванной, двойник вдруг вспомнил, что он, как ни крути, сегодня должен остаться непойманным. Тогда в его ясную голову пришла идея прикинуться больным. Нет, не на голову, а простудившимся. Джинчурики, да еще и Узумаки, простудился в начале осени. Верим, чтобы гениальный план сработал, клон, стоя перед зеркалом, посчитал разумным для начала сделать вид больного, то есть взъерошить волосы, налепить на лицо маску мученика, прошедшего 9 кругов ада. С таким видом он и пошел лежать на кровати, завернувшись несколько раз в одеяле. Прошел час, прошел второй. Клон даже один раз уснул, так как не было чем заняться. На улицу выходить нельзя, а это значит, что дорога проложена только на кухню. Там он заварил 2 пачки рамена быстрого приготовления и был готов приступить к обеду, как вдруг прозвучал стук в дверь. Двойник нахмурился и решил не спешить открывать дверь, ведь ранее он слышал около своих дверей бурчащего соседа, который, судя по еще нескольким источникам бурчаний, нашел своих коллег по дегустации дешевых алкогольных напитков и пошел праздновать свое день рождения, 4-й раз за неделю. Однако беда миновала, и вместо нее пришел ужас. Послышался зрелый мужской голос, в котором двойник сразу же узнал самого ярого любителя женщин сия страны огня. Вот только клон помнил свой план и не стал пускать гостя внутрь, лишь хриплым, да нельзя жалостным голосом ответив ему: «Джирая-сан, подождите, сейчас открою». А сам сидел и понемногу поедал лапшу, пытаясь представить лицо Саннина, стоящего под дверьми около минуты. Все же, Джирае надоело смотреть в глазок, и он открыл дверь, заходя внутрь. В этот момент глаза клона резко полезли навстречу с башней Хокаге, ведь он четко помнил, что закрывал их перед тем, как лечь спать. На момент даже задумался о лунатизме. Застал Саннин двойника в кухне, окутанного в 2 слоя одеяла и посербывающего острый бульон остывшего рамена, отчего он знатно охренел и на момент даже замешкался, не зная, что сказать. Там же состоялся долгий, изнурительный для обеих сторон разговор, в ходе которого неугомонный Саннин пытался завлечь мою копию к тренировкам по рисованию кандзи для фуиндзюцу, когда же мой парень активно сопротивлялся, ссылаясь на свое состояние. В ответ на это Джирая принял контрмер и предложил быстро доставить меня в госпиталь, на что двойник также отказался под предлогом того, что меня там все не любят и вообще не лечат, а калечат. Удивительно, но этого хватило, чтобы Джирая наконец отвязался от меня. Мало того, он, пожелав мне выздоровления, и пообещал зайти на следующий день, что уже, к слову, наступил. Расслабившись, клон со спокойной душой доел оставшуюся на столе пачку рамена и отправился в комнату спать. Однако и там его грешной душе не дали покоя. Готовясь увидеть сладкие сновидения, моя копия вдруг вскочила от стука, доносящегося из коридора. За ним послышался старческий голос, генерировавший гнетущую атмосферу безысходности, от которой меня мигом вдавило в постель. Мне не составило больших проблем, чтобы узнать человека, стоящего за этим голосом. Это был Хирузин Сарутоби. Осознание того, что за дверьми стоит Хокаге во всем параде, вызвало у двойника неподдельный страх, от которого он хотел забиться в угол. Однако отступать было слишком поздно, и клон с гордо опущенной вниз головой прошел в коридор, чтобы впустить гостя. При виде мрачной, морщинистой физиономии Сарутоби мне хотелось провалиться под пол. Одним только своим взглядом старый изюм он внушил мне стыд, но все обошлось. Вместо того, чтобы как следует отчитать меня, Хирузи наголил запястье и распечатал кулек с фруктами. Подумав, что этот кулек счастья был предназначен для моего соседа в качестве закуски, я на момент расстроился. Однако моему счастью не было предела, когда Хирузин вручил фрукты мне. Для полноты картины не хватало лишь слез радости. Вот только клон помнил о поставленной перед самим собой задаче и одарил Сарутоби слабой улыбкой. Еще немного пообщавшись со мной, дедуля Хирузин, как занятый человек, не стал сильно задерживаться и пошел дальше работать, предварительно пожелав скорее оклематься от недуга, а также напомнил, что в случае чего меня будут ждать в академии. Так и сложился день клона. Все фрукты, за исключением яблока, которое до сих пор лежало нетронутым на столе, вместе с запасами лапши были незамедлительно съедены с целью перекрыть открывшийся от появления Хирузина стресс и тревогу. Съел все самое вкусное, оставив одно яблоко, я с сомнением протянул руку, чтобы отведать вкус красного плода, как вдруг мое внимание привлекло другое. Все это время я стоял в одежде, пропитанной кровью. На моих руках, ногах, да и в общем на открытых участках кожи была засохшая кровь. Забавно, выдал я единственную проскользнувшую в голове мысль, осматривая конечность. Хорошо, что люди в такое время спят и не увидели меня на балконе. Эха, ладно, тогда пойду приму ванную и потом решу, буду ли идти в академию. Ванная – отличный инструмент, чтобы расслабиться. Там ты можешь отойти от насущных проблем и на мгновение раствориться в глубине мыслей, изолируя себя от реальности, по ощущениям, постоянно пытающейся сломить меня. Может прозвучать нелепо, но мне повезло, ведь внутри меня ничто иное, как пустота, способная растворить в себе все внутренние переживания, которые совсем недавно, словно цунами, мигом чуть не стерли те очертания человечности, что, несмотря ни на что, хранились во мне. Я и не заметил, как быстро пролетело время. Из состояния транса меня смогли вытащить только клоны, сообщившие мне о том, что уборка наконец окончена. К этому времени вся грязь с кровью сошли с тела и я вылез из ванны чистым и готовым творить чудеса. Сходу выпив уже остывший травяной чай, я расправил засохшие и почерневшие от пыли шторы и прошел в комнату, где по-быстрому напялил на себя ежедневную одежду и взглянул на часы, стрелки которых неожиданно показали 7:45. Времени на раздумья было мало, про полноценный завтрак я промолчу, и поэтому мне не осталось ничего иного, как схватить зубами яблоко и вылететь из квартиры. Мой уровень деградации еще не опустился до самой нижней планки, поэтому, взвесив все за и против, я перебрался на верхние пути и, перепрыгивая с крыши на крышу, умчался в Академию крутых мордобоев. Но и там меня настигли язвительные взгляды и комплименты от лица жителей. Несомненно, соскучились за демоненком ненаглядным, и начали переживать, куда это он так исчез резко. Разумеется, я выше всего этого и не стану действовать, как они, это слишком глупо. Придет день, когда всю деревню накроет туман, и всех жителей деревни накроет массовой диареей. Каждый дом не останется без перекраски обоев и мебели. Они запомнят мою доброту раз и навсегда. Войдя в двор академии, я приготовился к громким аплодисментам и визгам поклонниц, которые мне вчера пообещал Хирузин перед своим уходом. Но вместо этого меня лишь встретила дворовая собака, поприветствовавшая мое прибытие гавканьем. И на этом спасибо, мысленно фыркнул я, потянувшись, чтобы погладить пушистика. Но вдруг за спиной донеслись неспешные звуки шагов и недовольное бурчание, сразу напомнившие мне образ соседа-дегустатора алкогольных напитков. Однако, обернувшись, чтобы удостовериться в правоте своих мыслей, я почувствовал облегчение. Передо мной предстал неважно смотревшийся Шикамару, напрочь игнорировавший мое присутствие и даже не удосужился поднять взгляд. «Шика, я в приветливой манере поздоровался с ленивцем», чем успешно привлек его внимание. «О, Нару!» – махнул он мне рукой. «Пришел учиться, что ли?» От выпученных глаз Нары я разразился сдержанным, тонким смехом, также ставшим ответом на его вопрос. Шикамару улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Рад, что с тобой все хорошо», – сказав это, ананасовался и перевел взгляд на непосредственно саму академию. «Пошли, иначе на урок опоздаем». Вскоре под звук звонка, ознаменовавшим о начале урока, я и Шикамару вошли в аудиторию, где мы обнаружили всех наших товарищей. Киба, Чоджи, по непонятной причине пришедший в академию без Шики, Хината, щеки которой покрылись румянцем, как только заметила меня. Каждый был занят своими делами, но отсутствовала икона всех девушек класса, Саски. Пучеглазого на месте я так и не обнаружил, как и Инна с Сакурой, что не менее странно. Заметив мой недоуменный взгляд, Нара кивнул на задние парты, тем самым сказав, что все расскажет там. Туда мы следом и направились под удивительные взгляды одноклассников, прикованные к моей персоне. Как только мы уселись за парту, в аудиторию вошел и рукой поприветствовал детей. И дождавшись, пока он начнет чесать нам о науке, Шикамару подсунулся ко мне и начал говорить шепотом. Позавчера Сакура и Ина попали в больницу. Они до сих пор не могут прийти в себя. Слова Нары не на шутку удивили меня, потому я решил перепросить. В дурке, если бы, фыркнул брюнет, закатив глаза. Как я знаю, их нашли недалеко от леса, которым владеет наш клан. На них не было замечено никаких повреждений, да и чакра также в норме. Спецы из Яманака допускают, что девочки получили сильное эмоциональное потрясение, от которого до сих пор не могут прийти в себя. И что их так нашел, что спросить в студента, никто не знает, чуть подумав, Шика с сомнением в голосе добавил. Но мне кое-что не нравится. На мой немой вопрос Нара кивнул на передние парты. Проследив за его взглядом, я дошел до парты, где сидел мститель Учиха. Он-то по неясной причине отсутствовал на своем месте. Ход мыслей друга гения я так и не смог уловить, как бы ни пытался, и поэтому одарил его взглядом, источающим непонимание. Его вчера также не было. Мне это не кажется простым совпадением. А знаю взаимосвязь между Учиха и его фанатками, подозрения напрашиваются сами. И вправду, как я сам знаю, Саске, как похвальный ученик, ни разу не пропускал занятия в академии, если, конечно, не брать во внимание день резни его клана. А тут, ни с того ни с сего, он резко взял и не явился, как, собственно, и вчера. Это максимально странно, ведь, хоть Учиха и ненавидит большую часть класса, в особенности его женскую половину во главе Ина и Сакурой, он максимально старается придерживаться дисциплине, заложенной в его голове отцом еще с раннего детства. Плюс ко всему этому, практически каждый день после учебы мы с Саски устраиваем дружеский спарринг и проводим совместную тренировку. Это дает ему дополнительную мотивацию посещать место знаний. Вдруг мои раздумья прервал тихий, едва слышный стук в дверь аудиторию. Вместе с этим затих весь класс, и все ожидающие уставились в то место. И вскоре дверь открылась, явив свету образ черноволосого юноши, которого я так сразу и не узнал. Лишь приглядевшись, я понял, что опоздавшим оказался Саске, изменившийся до неузнаваемости. Его и без того темноугольные волосы стали еще темнее, как мрак. Старую одежду я также не обнаружил на нем. Вместо привычных белых шорт и синей футболки на нем были одеты свободные, черные штаны и обтягивающая водолазка того же цвета, от вида которой женская половина класса, за исключением Химихьюга, дружно икнули. Что там, даже Шикамару от пафосного вида зашедшего в аудиторию Учихи раскрыл рот и выпучил глаза. «Саске, неловкую атмосферу разорвал Умина, с тобой уже все хорошо, да, уже выздоровел. Можно?» – спросил черноволосый, указывая на свое место. «Пожалуйста, садись». Голос Учихи также потерпел некоторые изменения, которые было бы трудно заметить людям с неразвитым слухом. Он стал звонче, а тон, как мне показалось, расслабленным и монотонным. Пройдя к своей парте, Саски заметил меня и одарил легким кивком как знак приветствия, после чего уселся за парту. Несомненно, молодому мстителю что-то, или кто-то шарахнул в голову, и не слабо. Для укуса это будет слишком слабо, ведь даже змеёный Шарыч своей проклятой меткой не смог кардинально сдвинуть и так двинутую крышу Учихи. На последних тренировках он также от меня сильно не получал. Выходит, что его приложил кто-то другой, пока меня в деревне не было. Гаденыши, Учиху нужно стеречь, как зеницу ока. Он, видите ли, умирающий вид, и таких только 3 особи осталось всего. Правильнее будет сказать, что, все-таки, их сейчас на самом деле 4 и один просто скрывается под маской, но это мы упустим. Кроме поведения я подметил, как изменилась аура, исходящая от Саски. Она стала еще более таинственной, чем была раньше. Мое любопытство дошло до того, что я решил подсмотреть его характеристики. Однако система при попытке сканирования Пучеглазого выдала мне лишь большой, вопросительный знак на синем фоне, вызвавший у меня еще больше вопросов. Кое-как мы дотянули до конца чириканья, и руки тот нас отпустил погулять, поесть травки. Мне выдался идеальный момент, чтобы подловить учиху. Его поиском я сразу и занялся. Однако моему удивлению не было предела, когда, выйдя из аудитории, я столкнулся лицом к лицу с Саске, стоявшим все это время у двери, подпирая рукой стену. «О, Саске, я тебя искал!» Я изобразил приветливую улыбку, почесывая затылок. «Вот и славно!» Лицо учихи резко посерьезнело, и он прижался ко мне грудями. Данная картина смутила не только меня, но и всех мимо проходящих детей, вмиг затихших от такого. «Наруто, я очень рад, что с тобой все хорошо, и надеюсь, что ты в отличной форме». Мне сильно не понравились слова Саске, сочившиеся снисходительностью и насмешкой в мою сторону. В его взгляде просматривалось превосходство, и само поведение учихи вызывало ощущение вседозволенности. Я непроизвольно сжал пальцы в кулак до белых костяшек и стал ожидать, что вдруг проснувшийся в учихе упырь мне предъявит. «Вижу, постоять ты за себя готов». «Замечательно», — его едкий хмык лишь придал масла в огонь, который начал разрастаться во мне все больше с каждой секундой. Нет, это была не вражда, не гнев. Я со всех сил сдерживал рвущуюся наружу жажду битвы в виде хищного оскала. Все поняли, к чему идет дело. «Наруто Узумаки, я кидаю тебе вызов. Одолей меня, чтобы доказать, что ты чего-то стоишь». Последняя фраза Саске была выговорена с особым ядом в голосе. Мне это понравилось. Кулаки стали наливаться кровью, а сердце стучало в сумасшедшем ритме. Я не успел отойти от одного, как началось второе грандиозное событие. Вышедший на шум из аудитории Умина застал около дверей толпу учеников, успевшую окружить нас за это время. Учитель замешкался, но Саске, заметив это, обратился к нему. «Ирука-сан, я кинул вызов Наруто и хочу, чтобы вы были судьей. Победителем станет тот, кто останется стоять на ногах». «Энно». Саске смерил учителя холодным взглядом, отчего тот застопорился еще сильнее. Некоторые из учеников подрагивали от исходящей жажды битвы, источниками которой был я с учихой. Это желание наследника поста главы клана. «Я хочу, чтобы этот поединок состоялся немедленно на одном из полигонов». «НН». «Ладно», — и руку резко попустила, и он стал абсолютно спокойным, словно его кто-то загипнотизировал. Это шло в абсолютный разрез с тем, что было с ним пару секунд назад. «Наруто, ты согласен?» «Да», — я кратко кивнул, хоть и понимал, что мой ответ все уже давно знали. «Хорошо, тогда участников дуэли прошу идти за мной, остальные же остаются в академии под наблюдением Мизуки». «Пошли». Толпа детей разошлась в стороны, дав дорогу Умина. Я также не стал стоять на месте и увязался след, предварительно кивнув на встревоженный взгляд Шикамару. Саске решил начать игру, и я ее окончу. Если он думает, что застанет меня своим изменением врасплох, то он сильно ошибается. Я поставлю его на место, пока это не сделал вместо меня Итачи. Глава 28. Возобновившаяся вражда. Мрачная, молчаливая атмосфера, словно пелена, окутавшая наши трио, отпугивала проходящих мимо нас жителей. Люди озирались, видя, как юный гений учиха идет вместе с демоническим отродьем, как ни в чем не бывало. Некоторые из группы отчаянных, невзирая на наш вид, и вовсе пытались следом увязаться за нами, однако отпугивающий взгляд учихи быстро приводил их в чувство, вместе с этим поднимая животный инстинкт самосохранения. Мне же не было дела до этого, и вместо этого я с головой окунулся в состояние предвкушения, усевшись на глубине своих мыслей. Каждое резкое движение учихи поднимало внутри меня бурю, представляющую собой смесь азарта и желания надрать красноглазому наглецу зад. Идя рядом с ним, я наконец смог почувствовать то, что он всеми способами пытался подавить и не показывать в академии. Его сила. Внутри него я разглядел нечто, похожее на то, что есть у меня в виде Курамы. Оно таилось и не отсвечивало, словно было секретом. Я не знаю, откуда ее взял Саске, но сам факт того, что он вырос за столь короткий промежуток времени, меня вводил в раж, а его таинственная аура только раздувала жар, постепенно превращая его в пламя. Я не имел никакого желания растягивать поединок, так как не видел в этом абсолютно никакого смысла. Наша стычка будет не на показ, и ее суть несет лишь решение личных вопросов, возникших у Саски ко мне за тот период, пока я отсутствовал в деревне. Учиха хочет унизить меня, тогда я покажу ему, насколько большой разрыв между нами. Предстоящий бой также нес в себе некоторые риски, ведь, в отличие от Саске, Я ничего не знал о новой силе своего противника и понятия не имел, с какими намерениями Учиха решил затеять битву со мной. Стоит ли мне выкладываться на максимум, будет ли нас ждать за этим последствия, я напрочь выбросил эти мысли из своей головы. Мне было плевать на все это, ведь сама судьба предоставила мне шанс сразиться с настоящим противником. Наше противостояние должно стать отражением тех изменений, которые настигли нас за последние дни. Уже через час мы были у седьмого полигона. За время, пока мы туда шли, небо успело покрыться серыми, густыми тучами, нагнетающими еще более гремучую атмосферу. Даже небеса наблюдали за нами. Я не мог больше ждать. То же самое было вино паучихе, ставшим напротив меня на расстоянии 15 метров. Предвкушение поедало нас изнутри. Умина также видел это, но чего-то ждал, смотря-то на меня, то на соски. И вот вскоре на землю начали падать первые капли. Пустился небольшой дождь. Однако уходить мы никуда не собирались и только ждали команду учителя. На счет три начинаем. 1. Слова Умина мигом выдернули меня из раздумий. Незамедлительно я, как и соски, приняли боевую стойку. 2. Чакра начала разгоняться по моим чакраканалам с невообразимой скоростью. 3. Мы так и не дождались. В землю неподалеку ударила молния, звук которой оглушил всю поляну. Она и стала нашим сигналом для начала. Я первый сорвался с места и, достав из-под сумка кунай, вцепился с Учихой в ближнем бою. Мой кунай высек искры из лезвия куная соски и следом отбросил его на пару метров. Но не успел Учиха сделать кувырок и приземлиться на ноги, как тут же ему пришлось отбивать град последующих с моей стороны атак. Поначалу у соски неплохо выходило блокировать или пропускать мои выпады, но все изменилось, когда по кунаю пробежала чакра ветра. Последующий взмах разрубил оружие Учихи на две части и чуть не задел самого брюнета удлинившимся острием лезвия, однако он смог вовремя отпрыгнуть в сторону, доставая уже сразу два куная, по которым пропустил чакру молнии. Да, молния сильно уступает ветру в цепочке стихий, однако, когда пошел в атаку уже сам Саске, мне стало невесело. Учиха сильно теснил меня и не давал возможности дотянуться к подсумку, чтобы я смог также вооружиться еще одним кунаем. Мои руки начали гудеть от ударов дуг молний, а кожа покрывалась волдырями и ожогами. Несмотря на сильное давление и доминирование в скорости, я не собирался отступать, и вскоре, когда Саски заносил руку для следующего удара, я сконцентрировал в руке чакру ветра и ударил ей под ребра Учихи, отчего тот проделал несколько воздушных кувырков и прокатился несколько метров на спине. Частичный воздушный покров во всей красе. Для его применения хватает всего-навсего 2 секунды и усиленный приток чакры в ту область, где пользователь хочет нацепить этот самый покров. Хоть я и не сдерживал силу и ударил настолько мощно, насколько это позволяла ситуация, я все равно не услышал звук ломающихся костей, который настигает как раз после такого удара. Мои мысли подчеркнул сам Саске, который даже не почувствовал урон и сразу же после приземления принялся складывать ручные печати. Стихия огня, большой огненный шар, изо рта Учихи вылетел поток пламя, вскоре начавший обретать очертания тригонометрической фигуры. Огромное скопление огня летело прямо на меня с невообразимой скоростью. На своем пути он сжигал все, и в том числе капли усилившегося дождя. Им то я для отражения атаки и решил воспользоваться. Также сложив быструю серию ручных печатей из почвы, пропитанной влагой около меня, вылетел поток воды, в конечном счете сформировавший прямо передо мной волну, потушившую огненный шар Учихи. Столкновение двух мощных техник спровоцировало высвобождение пара, окатившего весь полигон. Дабы не оставаться слепым котенком и далее, я был готов поднять порыв ветра, тем самым развеять преграду для зрения, как вдруг по моим ногам пробежала едва уловимая дрожь, исходившая прямо из-под земли. Соображать долго мне не довелось, и я мигом отпрыгнул в сторону, так и не закончив складывать печати. В тот же момент из-под земли, где я ранее стоял, вылезла рука Учихи, покрытая красным пламенем, жар которого я чувствовал на приличном расстоянии. Эта картина сильно удивила меня. Впервые я видел удержание огня в столь сложной форме, покрывающей тело. Чем-то его техника напоминала чидори, но отличалась тем, что наносила более разрушительный урон по области. Это я понял по воронке, образовавшейся вокруг руки соски в небольшом радиусе. Но стоять на месте я не намеревался, так как и Учиха за это время успел вылезти из-под земли и обновить вложенную чакру в технику, поэтому сам примени частичный покров ветра и устремился к неподвижно стоящему черноволосому. Он просто стоял и смотрел, пытаясь предугадать мои последующие действия. Он старался делать это без шрингана, и это сильно меня напрягало, ведь подобное могло означать лишь то, что у него появилась новая сила, которую он пока что скрывает от меня и бережет на потом, когда я уже буду изнеможен. От этих мыслей я сцепил зубы и лишь прибавил скорости. Внутри я решил, что раз Саске решил взять меня на изнеможение, то он сполна прочувствует мою выносливость, совмещенную с моим врожденным навыком наносить урон. Не прошло и секунды, а я молниеносно сократил дистанцию с окаменевшим, как столб учихой. Мои сухожилия и мышцы ног разрывались от оказываемой на них нагрузки, но я терпел и лишь приложил еще больше силы в удар, направленный в бочину Пучеглазого. Рывок, а тем более удар был слишком быстр, чтобы его было возможно уловить неопытному шиноби без вспомогательных средств в виде шрингана, но даже так, когда удар был почти у цели, Саске невообразимым образом изогнул свое тело и подставил пылающую руку. Моя нога, покрытая чакрой ветра, летела прямо на нее. Я четко видел, как ладонью чехи с адской болью прошивала мою ногу. Еще немного и бой, считай, был бы окончен. Однако в последний момент, когда струйки огня почти соприкоснулись с моим ботинком, я резким поворотом перераспределил инерционную энергию в теле, отчего меня отшвырнуло в сторону на несколько десятков метров и в конечном результате почти пробил ствол дерева. Ощущение, словно мое тело послужило снарядом для пушки. Тело заныло. Я четко почувствовал, как сломал себе что-то в задней цепи. Удар в целом прошел через все тело, оставляя трещины и переломы в области грудной клетки и конечностей, которые лишь чудом не пострадали от столь жесткой и опасной посадки. Почувствовав очередной, резкий скачок боли в области поясницы, я мысленно уже, было, потянулся за зельем исцеления, дабы залечить раны, или же, в крайней мере, затушить боль. Это мысль на мгновение одурманила мою голову, и я отвлекся от реальности, и зря. В следующий момент на краю своего сверхчувствительного восприятия, я услышал тонкий свист, спровоцировавший мгновенную рефлекторную реакцию с моей стороны. Что-то подсказывало мне, что нельзя оставаться на месте, и несмотря на свое не самое лучшее состояние, я послушался внутренним ощущением, сделав долгий кувырок вперед. В тот же момент за своей спиной донесся звук воткнувшегося предмета, а за ним раздался взрыв, отбросивший меня еще на метр с лишним. Ситуация была плачевна. Меня практически загнали в угол и нанесли кучу увечий. И для того, чтобы так тупо не поиграть в начале сражения, я достал из инвентаря пузырек с волшебной зеленой водичкой, вместе с этим отбивая внезапный удар учихи слева. Мы снова вцепились с ним в ближнем бою, где он активно теснил меня за счет лучшей координации техники, но это не помешало мне одним глотком высушить зелье. Резко выражение лица Саске изменилось. Он отпрыгнул назад и окинул меня взглядом. Его глаза и приоткрывшийся рот четко выражали шок. Глядя на то, как на моем теле с невообразимой скоростью заживали раны и царапины и более глубокие раны, его зрачки округлялись все сильнее и сильнее. Несомненно, учиха не ожидал, что у меня найдутся подобные козыри в рукаве. Но вдруг эти эмоции пропали с гримасой его лица, и на их замену пришла многозначительная улыбка, тянувшаяся до ушей. Поднявшаяся вокруг него аура стала походить на ту, что исходила от него в академии. Прекрасно, да. По его телу прокатилась дрожь, а атмосфера вокруг нас стала еще больше тяжелеть. На момент мне даже показалось, что ливень резко прекратился, чтобы дать Саске слово. «Наруто, а ты молодец. Я думал, что у тебя больше нет никаких козырей в рукаве. Тогда я тоже не вижу смысла сдерживаться. Шаринган». Вся темная энергия, ранее окружавшая фигуру учихи, начала впитываться в его тело и направляться в область глаз. Это было видно, так как от столь тяжелой нагрузки его чакроканалы стали выпирать, как вены, через кожу. По ним было прекрасно видно движение чакры. Черный угольный цвет глаз Саске резко исказился, и на его место пришел алый, как кровь, окрас, за которым начали появляться тамое. Одна, вторая, третья. В глазах учихи закрутились сразу три тамое. В глубине души я почувствовал, как эта сила давила на меня. Один лишь факт присутствия этих глаз у Саске напрягал меня до невозможного. Мне не оставалось ничего иного, как разогнать по телу чакру леса, дабы Пучеглазый не смог ввести меня в иллюзию. Воздух стал тяжелеть. Новая сила Саске в виде финальной формы шарингана нагнетала обстановку. На мои плечи словно повесили груз. Это чувство, нечто похожее было при первой встрече с Якахара. Тогда, когда он предстал передо мной, Меня чуть не раздавило от того давления, что исходило от него. Нет, нет, я не могу просто так проиграть ему. Пылал я в глубине своих мыслей, в то же время стараюсь держать учиху в поле зрения. Постепенно меня начал окутывать гнев. Я и не заметил, как еще больше потянул чакры лис, из-за чего тело покрылось покровом из рыжей чакры. Сзади также начал отрастать лисий хвост, появление которого еще сильнее подкосило мой контроль над сознанием. Мой гнев смешался с ненавистью Куромы, направленной в сторону учихи. Хоть наши мотивы и были разными, желали мы одно – растоптать учиху. Он подкосил мое эго, и за это поплатится. Посчитав, что покрова чакры лиса будет недостаточно, я стал напитывать ноги чакрой стихии ветра. Соски только стоял и смотрел, как в прошлый раз, желая поиграть от защиты. Принятая им следом стойка еще сильнее прибавила жару. Суставы и мышцы работали на пределе своих возможностей и держались, как могли, в отличие от кожи, которая слоями слазила с моих ног, оголяя сосуды с бурлящей в них кровью. За счет остатков зелья во мне и чакры лиса раны активно регенерировали, но в то же время дуги из ветра препятствовали заживлению и наносили лишь большие увечья. Однако я не обращал на это внимания. Норадреналин и другие моментально высвободившиеся гормоны временно заглушили боль, давая мне возможность продолжать насыщать ноги чакрой. Вскоре энергии было настолько много, что земля подо мной пошла трещинами. Кровь кипела. Я больше не мог стоять на месте. И вот я собрал последние силы и совершил резкий рывок. Его скорость не была сравнима ни с чем. Даже я не заметил, как за мгновение преодолел порядком 20 метров и оказался прямо перед лицом Саски. Скорость была настолько высока, что я едва как поспевал за собственными движениями. Лишь за счет предельной концентрации я заметил, как глаза Саски блеснули алым светом, и следом я заметил, как он завел руку для горизонтального взмаха кунаем, дабы защититься от моей атаки. Но вот незадача. Саски не учел прочность моего покрова, за что следом и поплатился. Невзирая на то, что кунай был пропитан чакрой стихии молнии, я наплевал на все меры предосторожности и взмахом руки разломал его пополам. Лицо учихи вдруг перестало быть невозмутимым, и вместо этого на нем объявилась тревога. Однако бежать было поздно. Несмотря на мелкое торможение, я не утратил силу и перенес ее в правую ногу, которую следом впечатал под ребра соски. Послышался внезапно приятный звук трескающихся костей. Вся инерционная энергия ворвалась в тело учихи, отчего тот взлетел в воздух со скоростью пушечного ядра. Умина, все это время стоявший в зарослях и наблюдавший за нашим мордобоем, приоткрыл рот, только и делая, что метая взгляды то на меня, то на парящего, как птица в воздухе, соски. Я нанес серьезный урон, вероятно повредивший даже внутренние органы соски. Однако и мне нехило досталось от своей же силы. Финальный удар повлек за собой разрыв икроножных мышц, а также трещину в коленной чашечке, и вместе с этим пришла боль. Разорванная мышца, это вам не шутка, как-никак. Пялиться на нее был не вариант, и поэтому я махнул рукой на все меры конспирации и залпом высушил еще один пузырек с зельем исцеления. Боль начала затихать, жить стало намного легче, казалось бы. Мышцы и поврежденные суставы стали активно регенерировать, благодаря чему я уже через пару секунд смог привстать на ноги. Умина, все это время наблюдавший за долгим полетом учихи, вдруг обратил на меня внимание, осматривая ошметки одежды, оставшиеся на моем теле. Его взгляд вызвал у меня смешок, заодно выпустивший все напряжение, пребывавшее во мне на протяжении всего сражения. И рука непонимающе нахмурил брови, так и спрашивая, почему я с него так смеюсь. Но скоро мне самому стало не до смеха. Мысленно я озадачился тем, а где собственно учиха прилег. Мое удар был четко направлен вверх, и в результате соски должен был приземлиться где-то неподалеку. По крайней мере, я услышал бы грохот его падения. И тут до меня дошло. Расслабился я слишком рано. Эта мысль прошила меня током, и уже рефлекторно я достал первое, что попалось мне под руку из-под сумка. В попыхах вытащенный кунай стал моим спасением. Обостренный слух уловил слабые колебания воздуха у меня за спиной, и это мне позволило заблокировать внезапную атаку учихи в виде пары брошенных кунаев. Но, обернувшись, я так и не увидел соски. Даже оглядев всю площадку, я так и не сумел найти брюнета. Колебания чакры под землей также не ощущал. Были догадки, что он скрывается среди деревьев, но в этом случае мне было бы еще легче обнаружить его. И вот снова, вновь, уже с левой стороны в мою сторону полетела пара кунаев, которые я без особых проблем отбил своим железом и хотел, было, броситься в атаку на то место, откуда произошла атака, как вдруг, в ту же секунду позади меня донесся едва уловимый свист. Тело рефлекторно напряглось, и я пропитал кунай чакрой ветра, в следующую секунду блокируя удар меча Учихи. Да, Саски все это время держал за пазухой меч, решив его использовать только сейчас. Черная рукоять и отполированное лезвие из чакрастали. Похожий был у канонного мстителя сего клана красноглазых, но этот был чуть меньше. Более того, на теле Учихи я так и не заметил весомых увечий, кроме как гематомы в той области, куда я ранее впечатал ногу. Видя, что я частично потерял опорную ногу, шеренганистый стал активно наседать на меня шквалом ударов клинка. Его скорость хоть немного и уступала моей, н прорезавшиеся глаза видели насквозь каждое мое движение и подсказывали, где нанести контратаку. Каждая моя попытка задеть соски заканчивалась ударом то в бок, то в ребра, а меч позволял Учихе всегда держать меня на дистанции. Острие его меча проходилось по лезвию моего куная, высекая купу искр. Даже чакра ветра не спасала меня, и поэтому после еще одной серии ударов кунай сломался, вынудив меня через режущую боль отпрыгнуть от соски, попутно складывая ручные печати. Однако сложенные мною ручные символы были не более чем баловством, и соски быстро заметил, что здесь что-то не так. Чакра никак не реагировала на печати, и шеринган Учихи прекрасно видел это. В этот же момент Учиха перестал преследовать меня и резко остановился в напряженной стойке. От его тела изошла невидимая волна чакры, вскоре поразившая каждый листик ближайших деревьев. Я также почувствовал, что нечто слабое прошлось холодом по моему телу, потому допустил, что Саски применил неизвестную мне технику из класса сенсорики. Лицо Учихи скривилось в раздражении. Он не смог обнаружить засаду или что-то в этом духе. Поняв это, он вытаращился на меня, так и спрашивая, что это только что было. Осознание того, что его так просто развели, взбесило Саски, и в следующую секунду он сорвался с места, нацелившись срубить мне голову резким взмахом меча. Вмиг он преодолел дистанцию в 20 метров и практически сблизился со мной вплотную, готовясь совершить, по его мнению, завершающий удар. Сознание Учихи пылало ненавистью ко мне, а демонические глаза его клана были готовы прожечь в моем черепе дыру с помощью черного пламени, если бы оно имелось у главного мстителя Листа. На мгновение в глубине мыслей мне даже послышался злорадный, звериный смех. Лис был взбудоражен, а его жажда убийства была настолько сильна, что порой проскальзывала на моем лице в виде хищного оскала, дополнявший вытянутые, лисьи зрачки. Замутненное сознание наследника клана шеренганистых окончательно сдвинуло его с катушек. Всем нутром он желал лишь одного – убить меня. По этой причине он утратил всю осторожность, ранее позволявшую ему парировать мои внезапные атаки и избегать ловушек.